Бандит был ослеплен. Больше того, он был заворожен, он задыхался и дико закричал при виде сказочной картины, которая открылась его глазам. Вообразите, что перед вами внезапно засверкали драгоценности султанши или раскрылся ларчик Набоба, переливающий всеми цветами радуги. Вообразите, что великолепные дары Голконды прихотливо играют перед вами всеми своими огнями, и вам все же будет трудно составить себе представление о несравненном великолепии клада, который бандит нашел так неожиданно. Голконда — старинное название нынешнего индийского княжества Хайдарабад. Властители Голконды славились несметным богатством. Из бочонка высыпались сотни алмазов. В беспорядке, рассыпавшись по углю, они сверкали, как звезды, которые оторвались от небесной тверди и упали на полог черного бархата. Безумными глазами смотрел миссионер. Из груди его вырывалось рычание, какое издает хищный зверь, вышедший на охоту. Затем взгляд его снова перенесся на бочонок. Этот скромный сосуд был до половины наполнен драгоценными камнями разной величины и желтыми металлическими кружками, золотыми монетами. Камни еще не были отделаны, к ним еще не прикасались ни искусство гранильщика, неприхотливый вкус ювелира, и все же они представляли неоценимое богатство. Их естественные грани, на которые сверху падал свет, задерживали на себе все лучи. Некоторые камни, случайно лежавшие на золотых монетах, напоминали сверкающие глаза тигра. «Мое! Мое! Все мое!» — задыхаясь, повторял бандит, погружая руки в алмазы. «Я богат! Наконец-то!» «Я давно это заслужил!» Он набрал полные пригоршни драгоценных камней и сжал их так, что они врезались ему в ладони. Вероятно, это было ему нужно, чтобы еще лучше поверить в обладание.